Александр Романов, «Око начала», глава 1, 2028 год, Россия, остров Новая Земля. Уважаемые коллеги, сегодня нужно проверить все агрегаты, завтра приедет проверка и не дай бог хоть что-нибудь, будет работать как вы, ТЕ, через жопу, с выражением лица, как будто мы куски говна, сказал Петр Иванович. Он был той еще сволочью, который переживал исключительно за себя любимого, и я именно по... этому ненавидел этого мудака. За полгода работы на одной из самых далеких точек необъятной страны я понял, что такой образ жизни ты выбираешь не просто так. Да и Иваныч, конечно, тот еще урод, но в принципе я его понимаю. Приехал, отработал, уехал, меньше работы, меньше проблем, а спать всегда лучше, когда голова не болит. Все поняли, не ожидая вопросов, сказал он. Давайте, через неделю прощаемся, и счастливые летим домой, разойтись. «Ну, что, Сань, как первая заездка, еще приедешь?» — с интересом спросил Кирилл, неугомонный любитель теорий заговоров и прочих вымыслов, хотя одна из его фантазий была настолько близка к истине, что я думал предупредить отца, но вовремя понял, что он опять пытается развлечь себя, выдумывая небылицы. «Не знаю», — ответил я, зевая, хотя точно знал, что нет. «Сначала нужно отдохнуть, потом уже думать. Не знаю, не понимаю тебя». Чтобы сюда попасть, нужно иметь либо очень хорошие связи, либо быть уникальным специалистом. Я вот до сих пор даже близко не понимаю, чем именно мы занимаемся, хотя я ученый без пяти минут, да и пропуск не самого низкого уровня, а информации никакой. Ну все, сейчас начнется. Ты, наверное, один из сынков какого-нибудь директора, докладываешь, пока все спят, отчетики свои клепаешь на честный народ. Я почувствовал, как ком подошел к горлу, и температура рук начала стремиться к нулю. «Сань, ау-ау, ты здесь, шуток не понимаешь? Ха-ха-ха, ты бы видел себя. Так и скажи, что баба дома, этот псих, подозрительно точно, второй раз попал в яблочко. Да, действительно, устроиться в данную организацию, которая занимается исследованием аномалий, крайне сложно. А вот попасть на закрытый объект, где тебя в прямом смысле могут расстрелять за то, что ты дверью ошибся, практически невозможно. Даже, несмотря на то, что мой отец возглавляет отдел разведки аномалий, я не знал, что именно мы изучаем. Было известно только одно, что 4 года назад, после восточного противостояния, нервы одной из сторон не выдержали и запустили несколько, показательно, конечно же, не самых слабых ракет. Миллионы жертв, радиация и невероятное количество высвободившейся энергии сделали свое дело. После того, как волны обошли планету, в некоторых местах появились аномалии. Интересно то, что оттуда стали появляться разные существа, агрессивные, примитивные уроды, как окрестил их Воробьев. В общем, веселье и приключения, как мы любим. Отца, офицера внешней разведки, назначили директором отдела изучения аномалий. И если раньше он хоть анекдоты рассказывал, которые услышал от сослуживцев, то сейчас вообще не говорил, стал... как будто, роботом. Впервые сказал лишнего он полгода назад, когда хотел уговорить меня присоединиться к великому делу на Новой Земле. Я отказывался, у меня ведь девушка была, и он после моих сопливых аргументов, просто скинул мне архив, где все скелеты моей благоверной резко, без предупреждения, вывалились из многочисленных шкафов. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. Недолго думая, я показал ей все, что дал отец. В ответ услышал: «Ты меня не поддерживал, не обращал внимания и пропадал на работе. А я живой человек, мне нужно внимание и т.д. В общем и целом, я олень, который виноват, а она никогда меня не простит за то, что я влез в ее личную жизнь. Нет, конечно, я не Казанова, не брутальный атлет, и потому было чертовски обидно, что я помогал ей, на руках ее носил, а тут такое. Ну да, ладно». Погрустил и хватит. Благо до свадьбы вывалилось все это дерьмо. Спасибо папе. В общем, спустя 4 дня, я заехал по указу отца на самый охраняемый объект необъятной родины, и должен был провести здесь полгода, пока новый восточноевропейский конфликт не утихнет, и между делом, присматривать за подозрительными личностями. Но, как оказалось, таких здесь не было, во всяком случае, иных я не заметил. Раскусил, все-таки твои теории иногда правдивы. Вернувшись из размышлений, с кривой улыбкой на лице сказал я: «Ладно, еще немного, и улетаем. Тебя ждут дома, дочка, наверное, Уже папу забыла, жена замки сменила и чьи-то трусы стирает. Ахах, да, не переживай, я ключи соседу оставил. Близкий человек все, таки, да и дети хоть похожи будут. Со смехом и самоиронией сказал Кирилл, инженер-механик высшего разряда, со степенью магистра, автор многих научных работ. Но на данном объекте, мы с ним смотрим, на глубине 3 километров, датчики давления, радиационного фона ИЧА, новейшая разработка, измеритель частот аномальных. С помощью этого устройства мы могли примерно знать, где открылась аномалия и в теории закрылась, хотя закрытия еще ни разу не было. Заносили в журнал и распределяли по уровню, от 1 до 10, где первый уровень был относительно безобидный, с кроликами и бабочками, а к 7 и выше, никого никогда не подпускали, исключительно военные контролировали данные аномалии. И, так вышло, что на глубине 8 километров, находилась аномалия 10 ранга, появилась, как говорят, в тот самый момент, когда произошел взрыв, и никто не знает, как именно Россия узнала про нее. В общем, никто ничего не говорил, никто ничего не знал, и потому все строили бредовые теории. Ахахах, да, я тоже. Ладно, пошли, поработаем. Прошла смена. Единственный плюс работы здесь, это режим. Мы просыпаемся, завтракаем, работаем, ужинаем, отдыхаем и ложимся спать. Времени на подумать практически нет, поэтому мысли о Насте быстро исчезли из моей головы. С утра мы, как обычно, позавтракав, направились на рабочее место. «Привет, слышал новость», — сказал Антон, инженер из ночной смены, такой же, как и я. «Нет, мы же только что проснулись. Что там?» — спросил я. «Говорят, одна из аномалий стала нестабильна, где-то на японских островах, и произошел взрыв, который уничтожил половину островов. И утверждают, что Россия причастна к этому, якобы мы, из-за их постоянных просьб вернуть острова и санкций, решили такое устроить. Ну, естественно, мы виноваты, а не криворукие япошки, которые хотели выкачивать энергию из аномалий. Хотя, наверное, даже уже дети в курсе, к чему это может привести», с ноткой превосходства сказал Кириллу. «Они же не мы, ну да, точно новый ариец. Интересно, к чему это теперь приведет», сказал Олег, «наверное, один из самых рассудительных и адекватных в нашей бригаде. Я думаю, что обострение конфликта может привести к последствиям, после которых мы станем горсткой пепла. Пессимистично, но сомневаюсь, что до этого дойдет, к тому же, мы глубоко под землей и нас тут очень сложно достать. Да и не факт, что это произошло по вине людей, возможно, просто закрылось», сказал я, прекрасно понимая, что по предположительным данным, в Японии находилась аномалия 5 ранга, и если что-то произойдет с нашей, то, внимание, это не учебная тревога, срочно всем покинуть объект. Чуть сердце не прихватило, сука громкая, Иваныч опять проверку устраивает, там же за бортом минус 40, возмущенно, слегка побледнев, сказал Антон, идите, я останусь, посмотрю за датчиками. По протоколу кто-то должен контролировать потоки и передавать данные. На самом деле мне просто было лень идти. Оставалось 5 дней до конца работы, и было плевать, уволит меня или нет. Да и в случае опасного излучения, я был бы защищен, ведь наш офис был дополнительно защищен, так что почти бункер, внутри бункера. «Точно больной, я за тебя ответственность брать не буду», сказал Антон, у которого косились ноги в любой непонятной ситуации. «Да, да, идите, а то по жопе дадут», сказал я и не спеша пошел к своему рабочему месту. Тем временем люди спокойно направлялись в точки сбора, без паники и суеты, обсуждая насущные проблемы, а я, усевшись за стол, стал изучать ночной поток данных, пытаясь понять, что же произошло в тот момент, когда Япония наполовину исчезла. В то, что наши специалисты это устроили, я не верил, а вот в то, что японцы совершили фатальную ошибку, очень даже да. Взрыв произошел в 3:15, судя по новостным сводкам. Нужно посмотреть историю потоков на ИЧА, так как мы смотрели ограниченный диапазон, и нам нужно было найти, где появилась новая аномалия. Также, другие коллеги не особо разбирались в том, что именно делает наша установка. Хотя я точно знал, что есть другой отдел, который просматривал другой диапазон частот. Спустя полчаса я заметил, что в 1:12 со стороны Японии появился слабый поток аномальных частиц. Естественно, в мануале такого не было. Поэтому я просто развернул на экране информацию по данному излучению. Но каково было мое удивление, когда я понял, что практически такой же поток, только в тысячи раз сильнее, исходит из всех аномальных зон. С момента начала эвакуации прошло около 2 часов, значит, если смотреть на японских коллег, у нас остались считанные минуты. Мда, всего-то пару дней, и я дома, был бы. И если бы я был Кириллом, то точно сказал бы, что это из-за японцев. Весь мир, ну или почти весь, будет уничтожен. Ну, напоследок, закурю сигаретку. Отец всегда говорил, что это вредно, но когда детей это волновало, жалко, что я так и не скажу отцу спасибо. Постой, попробуем хоть сообщение написать, хех. Через центральную антенну, разломав пару очень дорогих приборов, я подключился к спутниковой сети. Дрожащими руками я написал: «Пап, спасибо за все. Прости меня и, пожалуйста, береги себя. Надеюсь, что увидимся. Москва, Кремлевский бункер, 3:30. 15 минут назад в Токио произошел взрыв. Глава Министерства обороны Андрей Валерьевич Тарасов. Не в Токио, а в 70 километрах от него. И Токио смело этим самым взрывом, вернее даже не взрывом, в общем, непонятно что это было», — сказал Валерий Васильевич Романов, глава разведки аномалий. «Как это непонятно? Вы чем занимаетесь? Ваша бесполезная база сожрала столько бюджета, а вы даже элементарного ответа не можете дать?» — возмущенно сказал Тарасов. «Во-первых, я тебе, Андрюша, не подчиняюсь. Во-вторых, я на эту должность не просился. И, в-третьих, мы говорили японским коллегам, чтобы они не пытались черпать энергию из подобных вещей». Успокоившись, перешел на обычный тон Романов. «А что касается 10-го ранга, пока что все стабильно. Ее никто не трогает, несмотря на ваши приказы, Валерий Васильевич. Получается, нам не о чем переживать?» — сказал председатель совета Артем Михайлович Парамонов. «Пока что нет, но если произойдет взрыв, по нашим подсчетам схлопывание новой аномалии приведет к фатальным последствиям для всех», — закончил он. «Для людей?» — задал вопрос Тарасов. «Для планеты в целом. Кабинет Романова, 5:24. Валерий Васильевич, данные подтвердились. Все зоны активировались, сценарий Японии неизбежен», — сказала правая рука и по совместительству секретарь Людмила. «Может, того вина попьем, которое испанский посол привез», — сказал Валерий. «Оно же для президента было, хотя оно ему вряд ли понадобится. От сына вестей так и нет», — сделав глоток и посмотрев в окно, сказал он. «Нет, связь глушится», — ответила она. «Валерий Васильевич, у вас телефон звонит», — взяла она в руки и дополнила сообщение от сына. Дрожащими руками, взяв телефон, прищурившись, он начал читать сообщение. Слезы навернулись на глазах отца. Он хотел сказать многое: переписать всю жизнь и провести как можно больше времени со своим единственным сыном. Надеялся, что хоть там, в самом защищенном месте, он будет в безопасности, но удар пришел откуда не ждали. Японские ученые решили, что смогут обуздать энергию аномалии, что смогут создать источник энергии, но запустили цепную реакцию. Излучение запустило механизмы самоликвидации. «Прости меня, сынок», — успел он прошептать. Яркая вспышка сигнализировала о том, что аномалии детонируют, а затем произошло уничтожение всего живого. Все прошло быстро, разрушительная волна сметала все на своем пути, не оставляя ни малейшего шанса на выживание, и некогда живой мир, со своими проблемами, пристал существовать на карте бесконечной вселенной. Глава 2. Альтаир. Начальная зона адаптации. 1296 год. Открыв глаза, я судорожно начал вспоминать, что произошло, почему я жив, и почему очнулся в лесу. Я точно помнил, как резкий жар прошел сквозь тело, помнил, как яркая вспышка заставила зажмурить глаза и как наступила тьма. Я в раю, свежий воздух, вокруг зелень, из одежды рубаха и штаны, странное чувство силы, нет усталости, получается, религия — это не сказки. «Смотрите еще один», — послышался мужской голос, один из первых, «скоро их будет много, поэтому быстрый инструктаж и в лагерь его, пусть адаптируется». Странно как-то, сначала узкоглазых 6000 человек в Арамант закинуло, теперь разношерстные попадают. Интересный, конечно, мир у них был, наверное, кто-то пытался портал прикрыть, а потом запустил Армагеддон, ха-ха-ха. Звонкий голос девушки раздался по лесу, а мне стало как-то грустно. Получается, если верить им, то да, миру конец, как и всем, кого я знал. А как же отец, родственники, друзья? Надеюсь, они тоже здесь, хотя получается шанс в районе 0,01%, но он все же есть. «Добрый день, меня ищите?» — сказал я в надежде на то, что они не сожрут меня, предварительно поджарив до румяной корочки на костре. Странный этот, даже убежать не пытается, палку в руки не взял, да и лицом вышел, может поиграть с ним, пока до лагеря не дошли, с похотью сказала девушка, по кругу обходя и осматривая меня. Анна, ты белины объелась, сначала объясни, познакомься, потом если он не будет против, то да, привыкни уже, 3 года прошло с твоего прибытия, а ты до сих пор мыслишь, как и у себя на родине, лишь бы утолить похоть. Перебил ее парень на вид лет 18, но он как будто прожил долгую жизнь, взгляд был более глубоким, наверное. В общем, странная аура как будто ощущалась в его присутствии. Эх, такой сладенький, ну ладно. Привет, я Анна, помощник первого корпуса вновь прибывших. Это Марат, он наш руководитель. Мы помогаем с адаптацией, погружением. В общем, мы помогаем разобраться вновь прибывшим, сказала она. Ничего не понял, но очень интересно. Мда, объяснять явно не твое. Парень, тебя как зовут? Спросил Марат. Александр, а вы Марат, как я понял? Да это как ты понял, Анна? Она, как и я, относится к расе людей, правда, она слегка озабочена. В общем, мы вам помогаем пройти курс молодого бойца, даем нужную информацию, одежду и прочие вещи. Как ты понял, твоего мира больше нет, туда вернуться нельзя, но твои соплеменники присутствуют, так что пошли за нами, не убегай ради бога, потом неделю искать тебя нет желания. Рассказывал он, было видно, что не первый раз инструктирует, интересно, как часто тут такое происходит. Получается, что мы не на Земле, там никого не осталось, люди с моей планеты так и будут здесь появляться, а вы нам помогаете, решил уточнить я. Да, понимаю, как-то много доброты душевной, но не переживай, нас тоже заставили, тут есть такое понятие, как око, это, так скажем, бог всей видимой и невидимой вселенной, оно или она, система управляет почти всеми процессами, ну и естественно выдает задания. В лагере тебе нарисуют начальную руну, и ты поймешь, о чем я, поучительски сказал он. Странно, все очень странно, но пока что угрозы от них я не чувствую, а если есть бог, который контролирует здесь все, то можно сказать, слабые под его защитой, наверное. Понял, коротко ответил я. Через 20 минут мы подошли к крепости, на удивление из деревянного забора, за массивными воротами находилось здание, явно не относящееся к данной местности. Высокие монолитные стены из белого, возможно, мрамора, стеклянные двери, было похоже на будущее, но на Земле я явно такие видел. «Здравствуй, Юля, это Александр, вновь прибывший, проверь его, хотя вроде все в порядке». Обратился Марат к прекрасного вида девушке, в принципе, как и Анна, они выглядят бесподобно, словно инстамодели вместе с фильтрами выбрались из телефонов. «Здравствуйте, Александр, я Юля, занимаюсь сканированием и проверкой рас, которые сюда попали, пройдемте за мной». Я бы подумал, что это обычная столичная больница, вот аппарат МРТ, вот УЗИ. Интересно, что это? Обычно задают много вопросов, или на вашей планете прогресс был достаточным? С любопытством спросила меня теперь уже без сомнения доктор. Да, я знаю, что такое любовь, УЗИ и МРТ, вы, судя по всему, доктор, Марат, глава разведки, ну и т.д. Только не понимаю, к чему деревянный забор, совершенно верно, а забор от тварей, которые ночью гуляют, но про них позже. А что касается МРТ и УЗИ, то и да и нет, в этом мире присутствует то, что вы называете магией, а любая достаточно развитая технология будет в глазах дикарей, не обижайтесь, магией, с насмешкой осмотрела она меня и сделала заключение. Было немного обидно, но виду не показал. Если бы с глухого южноамериканского материка привезли аборигенов и показали им зажигалку, они бы тоже считали меня волшебником. Да я все понимаю, постараюсь разобраться, сейчас, наверное, будем сдавать анализы, и решил блеснуть знаниями я, но меня со смехом перебили. Ахахах, нет, мы будем использовать магию сканирования, она покажет, каков ваш внутренний потенциал и ваши предрасположенности, потом вы обзаведетесь интерфейсом и выберете свой путь. Что-то вроде линз дополненной реальности. Слышал, что у разведки были такие технологии, но это было тайной. В принципе, да. Показав рукой на кушетку, ответила она. Я понял, что лучше увидеть, чем 1000 раз спросить, и мои вопросы на этом закончились. Манипуляции она проводила голыми руками, что-то записывала, потом опять и так 3 раза, после сказала, что сейчас будет немного больно, и спросила, согласен ли я на интерфейс. Такого у меня никогда не было, я и засомневался, но такой красивой девушке я бы руку дал отрезать. В общем, немного больно, это мягко сказано, силу этой хрупкой девушки было как у толпы мордоворотов, Мне кажется, она и вопросы могла не задавать, а просто одной рукой держать, а второй творить что душе угодно. Боль была адская, но я старался не орать. Целых бесконечно долгих 3 секунды я молчал, потом начал визжать как девочка, да стыдно, но это правда. Спустя 10 секунд по местному времени и 30 лет по моему внутреннему летоисчислению все закончилось, Юля дала мне какой-то отвар и я уснул, так и не поняв, что звали ее иначе. «Соня, вставай!» Катя разбудила меня, хотя откуда я знал ее имя, ни разу не видела тут такое. «Юлия Владимировна вас ждет, там вы узнаете много нового», с улыбкой сказала Катя. «Да где же они их берут?» «Юлия Владимировна», с неуверенностью спросил я ее, но потом вспомнил про адаптацию, видимо, имена и названия будут привычны для моего восприятия. «Да, Александр, проходи, не стесняйся, у тебя много вопросов, я знаю, начнем по порядку. Интерфейс не просто дополненная реальность, не линза, это своего рода руна, она дает тебе связь с оком. Все, что есть в этом мире, частично либо полностью адаптировано под твое восприятие. Насколько я понимаю, ты меня назвал Юлия Владимировна, а по факту я слышу привычное мне имя. В вкладках интерфейса ты можешь ознакомиться с кодексом, правилами, заданиями и достижениями. Также есть отдельные приказы от ока, но они бывают крайне редко. Мы здесь теоретически бессмертны, но все, что острее пера, может тебя убить. Божественные и полубожественные создания могут убить нас, просто неосторожно чихнув. Но есть дорогие и крайне редкие артефакты, которые дадут тебе бессмертие от привычной смерти, но на существ высшего порядка их 100 лет и не распространяется, перечисляла она по порядку, я вполне доходчиво. Конечно, были вопросы, но задам их чуть позже. Теперь по технологиям, здесь для вашей расы далекое и предалекое будущее, но тем не менее вы далеко не самые отсталые. Например, ваша раса на уровне А7, моя была на уровне А5, а ока А1 где? А10 – это ваши австралопитеки, а А1 – те, что черпают энергии из всех объектов во Вселенной, которые могу излучать энергию. Моя раса, например, смогла построить сферу Дайсона. Она без умолку начала тараторить, но самое интересное, я все прекрасно понимал, как будто прожил здесь целую жизнь. «Юль», – остановил я ее, – «могу я сначала сам все обдумать, а потом обратиться к тебе с вопросами?» «Да, конечно, тебе выделена комната, там и можешь все обдумать. Ира тебя проводит». «Здравствуй, как ощущения?» «Если есть вопросы, задавай», — по-доброму заказала Ира. «И вот опять, тут все модели, Ир, можно нескромный вопрос?» «Задавай любой», — хихикнув, сказала она звонким голоском. «Почему все девушки, которых я встречаю здесь, просто невероятно красивы? Как это понимать?» Я задавал вопросы и вспоминал прошлую жизнь. Да, конечно, были приятные, красивые девушки, но не все, красота скорее удача, чем повседневность. Ах да, в общем, генетический код после, так скажем, того, как ты попал в это место, редактируется, убираются изъяны, и вот становишься таким, красивым, сильным, умным, — подмигнув, сказала она. Понятно, и сколько тогда здесь живут люди? Ну, в принципе, бесконечно, как и все другие расы, их, кстати, довольно много, в интерфейсе можешь точно узнать, — сказала она. «Кстати, мы пришли, вот твоя комната, если что понадобится, то просто подумай обо мне и откроется диалоговое окно, в общем, разбирайся, если не получится, спроси у Юли, она направит ко мне», — с улыбкой сказала она. Закрыв дверь, я осмотрелся, стояла кровать, стол, стул, каких-либо футуристических плюшек не было, видимо, не заведено. Закрыв глаза, я начал изучать интерфейс. В правом верхнем углу, судя по всему, контакты, там были как раз все те, кого я встретил, в левом — мои характеристики, рост, вес, пульс и прочие малопонятные мне показатели. Дальше появилось предложение выбрать дальнейшее развитие, я так понял, это око, ну давай. На весь экран вылезли названия и описание того, кем я могу стать, но в случае выбора, развитие в других плоскостях заметно затруднится, но в выбранной ускорится. Подумав, я решил, что оставлю все без изменений и пока что просто буду, если это возможно, развивать навыки во всех классах, а дальше будет видно. Немного подумав, я решил прогуляться по форпосту. На удивление, здесь было все: магазин, где можно было обменивать добытые ресурсы, лавка алхимии, гильдия охотников, административное здание, казармы и, конечно, тренировочный лагерь, где проводилась общая оценка твоих сил. Там я познакомился с Андреем и Петром, которые, как и я, прибыли недавно. Оказалось, что этим счастливчикам повезло умереть в Японии, но они сказали, что разница между их появлением почти неделя, Что, кстати, непонятно, ведь умерли они одновременно. Петр находится здесь 3 дня, Андрей 9 дней. Собственно, от них я и узнал, что именно тут происходит и что лучше сделать в первую очередь. Андрей выбрал класс исследователя, так как в детстве мечтал быть археологом. Петр выбрал мечника по той же причине, только с детства любил истории о рыцарях. Я пока что ничего не буду выбирать, еще не определился. Тренировки были разбиты в несколько этапов, длинные в 2 месяца каждый. Этапов было 12, но здешний инструктор сказал, что все нам расскажет чуть позже, а это позже, видимо, не наступит никогда. В общем, с 8 до 8 каждый день нас ждали тренировки добровольно-принудительные. Смысл был в том, что либо ты прокачиваешься и начинаешь зачищать местность от бесконечно размножающихся тварей и сдаешь, естественно, за деньги весь лут, либо ты иждивенницей сидишь на шее у других, а тут такое порицалось, тебя просто переставали кормить. Мол, иди и добывай себе пропитание, поэтому все новоприбывшие старательно прокачивались. Да и кто захочет сидеть на жопе ровно, если ты можешь стать действительно сильнее? Первая неделя пролетела адски тяжело, из радости на тренировках было только общение с пацанами и сытные завтраки, обеды и ужины. Также я нашел в контактах Иру, и иногда мы с ней проводили время, нет, не в смысле спали, она со мной ходила в библиотеку, где я начал изучение медицины, и... Кстати говоря, данные знания были гораздо глубже, нежели те, что на Земле. Благодаря технике регенерации можно было, например, быстрее залечивать раны или приостановить кровь при несильном ранении. Ира говорила, что те, кто прошел 12 этапов, могут даже конечности отращивать, но те техники доступны только лекарям. Также в мемуарах были записи о некромантии и воскрешении, но поверхностно и везде стояли пометки, что система не одобряет подобное вмешательство. После 3-й недели я понял, что процесс изучения либо познания, либо совершенствования на Земле и на Альтаире – это огромная разница. За то недолгое время, что мы с парнями прокачивались, мы увеличили все свои показатели не в 1/10 раз. Сила росла с огромной скоростью. Знания я впитывал с одного прочтения, моментально их запоминая и применяя. Много раз звал Андрея и Петра с собой, но они говорили, что у них мало свободного времени. Ну и пусть, меня это мало волнует. Также с Ирой мы нашли технику распределения сознания, это особый вид взаимодействия с собственным «я», по которому ты можешь меньше спать, находясь как бы в трансе, и часть твоего сознания полноценно отдыхала, а нужная часть занималась изучением либо совершенствованием. Таким образом, я смог полноценно спать всего 2 часа, остальное время я жадно выписывал информацию, как Ира. Спустя месяц и 3 недели я полностью догнал ребят и полноценно перешел на следующий этап. Кстати говоря, тест на профпригодность я так и не проходил, потому что без класса он не проводится. Также к нам добавилось 10 узкоглазых новеньких, которые были, как и я, словно слепые котята, но жили они обособленно своим кланом, видимо, так им проще, но на удивление конфликтов не было, впрочем, их и не могло быть. Такая усталость напрочь отбивала любые дурные мысли. Рукопашные бои вообще отдельный вид искусства, если до этого Иваныч, да как мой мудак начальник, просто орал на нас, что мы задохлики и любая блоха по ту сторону забора нас поломает, то теперь он нас еще и бил, иногда мне казалось просто скуки ради, хорошо, что регенерация была выше, чем у парней и болевые ощущения мог притуплять. С Ирой мы поняли одну важную вещь, что существует руна регенерации не в привычном, конечно, смысле. Получалось так, что можно настроить регенерацию, любые ощущения как бы отдавая это бессознательной части тебя, по сути как рефлекс моргания или сердцебиения. Проблема только в том, что силы организма расходовались больше, но думаю, и эту проблему мы с ней решим. Вечером, как обычно, мы занимались изучением медицины, и к концу занятий я без сил лег спать. Утром после плотного завтрака мы ждали нашего садиста и весело обсуждали, кому и как именно сегодня что-нибудь сломают. «Утро добрым не бывает», — буркнул Иваныч нам всем. «Сегодня вы 3 будете спарринговаться с вашими товарищами по несчастью, а именно 3 на одного, они нападают, вы защищаетесь. Вопросы есть? Добрые? Никак нет. Никак нет, вы вот 3 затупка всегда так говорите, а потом хер пойми что делаете». Рядовой штопор определился с классом, сказал Иваныч, и я был уверен, что он садист, но наших физических страданий ему мало, он еще и эмоционально насилует. В тот момент, когда я засмотрелся на проходящую Иру, он подошел ко мне сзади и воткнул головой меня в песок, а чтобы не зевал на тренировках, и естественно дал мне кличку «Старый козел». Нет, не определился. Ну да неудивительно, до девочек всегда дольше доходит, понятно в общем. Начинаем и, кстати говоря, кто ударит узкоглазого, тот будет спарринговаться со мной. Вот прописать бы ему между его ехидных глаз, но он какой-никакой наш тренер. Желторотики разбиваемся по трое и подходим к доходягам 3 на 1. Ваша цель поломать их, их цель не побить вас. Все поняли? С ехидной улыбкой ко мне подошли 3 самых здоровых японца. Видно было, что они уверены в своей победе, но им еще далеко до того, что понял я. А именно в этом мире все зависит исключительно от количества проделанной работы над своим телом, а не от твоего роста или веса. Ну, сито русский тебе пизда. Нет, конечно, он сказал нормально, но я подкрутил переводчик и слышал их именно так, чисто юмора ради. Давайте, любители лимона, наливайте. В предвкушении сказал я. Не прошло и 2 минут, как мне сломали руку, выбили зуб, сломали нос и, кажется, 2 ребра, но я продолжал стоять и защищаться. Они устали, хоть на них не было ни одного синяка, за исключением их рук. Когда я отбивался, делал это намеренно сильно, чтобы они хоть чуть-чуть страдали. Приглушив боль, я понимал, что фатальных повреждений нет, рука медленно, но начала срастаться, и вроде как ребра тоже приходят в норму. Чудеса да и только. 1,5 минуты, и я начинаю чувствовать себя лучше. Мои японские партнеры это поняли и решили схитрить. Один взял в руку незаметно песок, вдруг не заметит, а 2 начали махать руками, чтобы отвлечь еще сильнее. Вот только они забыли, что это против правил. Бросок песка был крайне неуклюжим, и потому я просто отошел в сторону перекатом и первым делом сломал руку этому хитрому япошке. 2 других начали кричать, что это против правил, но 2 резких удара закончили их страдания, а потом Иваныч подошел ко мне сзади и закончил мои, хотя он говорил про спарринг. В себя пришел я в медблоке, где Ира что-то записывала в журнал. Увидев, что я пришел в себя, она откинула его. «Саша, да как же так, у тебя переломов было 8 штук, даже череп в 2 местах треснул. Сотрясение, нога, внутренние органы отбиты. Я все понимаю, ты бессмертный, но тебе же говорил, что умереть очень даже просто, нельзя так издеваться над собой. И кстати, благодаря нашим занятиям ты цел и невредим. Я впервые увидела своими глазами работу регенерационной руны. Кстати говоря, Михаил Иванович до сих пор лежит, еще 2 часа точно будет, пока нога не срастется, и нужно было тебе с ним драться, он же мастер. Хотя, говорят, ты неплохо держался». Что она говорит, я помню только, как этот мудак меня ударил по челюсти из-под тишка, и все дальше черный занавес и сон с мамой. Кажется, она готовила блины. «Спасибо за комплимент», с улыбкой вырвалось у меня. «Могу идти?» «В принципе, да. Только к Юле зайди, у нее пару вопросов есть и до вечера». Нагнувшись за блокнотом, я увидел ее пышные формы. Она это заметила, покраснела и, поцеловав щеку, убежала по своим делам. Что это было? Нет, я не про Иру, ведь я действительно, судя по всему, дрался с тренером. Нужно спросить у пацанов. О, Вандам, я определился, ты теперь не затупок, не штопор. Ты Вандам? Петр с улыбкой на лице поприветствовал меня и добавил, что тоже хочет так драться. Бля, Сань, у меня слов нет, ты в прошлой жизни в спецподразделениях был? Откуда ты знаешь все это? Даже Иваныч после того, как ты отключился, сказал, что теперь лично будет с тобой работать, и похвалил тебя, представляешь. Сказал, что ты один из самых лучших затупков, что были на его памяти, и кстати, затупок из его уст, как оказалось, это даже похвала. Выше затупка только его начальник, тот, он говорит, просто мудак, хотя, конечно, не знаю, какая там иерархия у него. Андрей был крайне возбужден, глаза горели, как у ребенка. Я даже порадовался и, наверное, поменял отношение к Иванычу, но это не точно. В общем, оказалось, что после оплеухи от Иваныча я упал, поднялся и как будто в трансе начал вести бой, используя все доступные ресурсы, даже япошки в ход пошли, ими я отбивался от сильных ударов Иваныча. После того, как япошки кончились, я перешел в наступление и комбинированными атаками начал выводить из строя самые опасные конечности тренера, их оказалось 4. После того, как я сломал его ногу, Иваныч в перекате и с матами переломил мне бедро пополам, но я схватил его со спины за шею и начал душить. Тогда Иваныч активировал какую-то хренотень с их слов, и вокруг его головы будто воздух изменился, и он со всей силы просто ударил меня затылком. Петр говорит, что все слышали сначала хруст челюсти, а потом, когда ты, пролетев 4 метра, упал на плац, еще и хруст черепа. В общем, Иваныч дико удивился от происходящего и срочно вызвал Юлю, и они с Ирой оказали мне первую помощь. В общем, потом я пришел в себя. Мда, интересно получилось, видимо, нехило меня Иваныч приложил. Раз я ничего не помню, выдохнув, сказал я. «Нехило», Юлия Владимировна сказала, что если ты станешь овощем, то она его под трибунал отдаст, а там уже совсем другая история. В смысле овощем? Ну да, от старости ты не умрешь, и если артефакт получишь, то совсем будет похер, просто перерождение и все, а вот без плюшки, может быть, по-разному овощем можно очень долго пролежать, просто ты не встанешь на ноги, и целители не помогут. По сути, они ускоряют работу тех отделов мозга, которые заживляют раны, как-то так вроде. А если поврежден нужный участок, то это уже печально. Ты такие вопросы задаешь, как будто мануал не читал, там все практически есть. Как на дурака посмотрел на меня Андрей. Инструкция, оказывается, есть, да я видел, конечно, но читать не стал, решил все узнать на практике, и как-то ушло в дальний ящик, на днях обязательно начну. А вы спарринговались с епошками, вспомнил я, ведь был первым. И интересно, как все прошло у них. Нет, после того, как ты японцами как щитами стал пользоваться, они поклонились и отказались участвовать в этом. Они, кстати, в госпитале лежат, говорят, что несколько дней там точно будут находиться, сказал Петр, и добавил, что теперь тоже хочет спарринговаться со мной, но не во всю силу, а то обидится. Хорошо, спасибо за то, что напомнили, я пойду, наверное, почитаю, сегодня отдохну от плаца. С улыбкой посмотрел на то место, где явно была моя кровь. Затем я дошел до Ири и, поинтересовавшись, есть ли у нее дела, позвал ее в библиотеку. Там мы просидели до самой ночи, перебирая книги и пытаясь создать новые руны, либо усилить старые. За время нашего сегодняшнего обучения мы не вспоминали о том, что было в больнице, и по окончанию дня я проводил ее до комнаты и поцеловал в губы, взяв ситуацию под свой контроль, как я думал. И через минуту мы голые стояли в ее душе, и до глубокой ночи мы не давали спать соседям. Утолив свой почти семимесячный перерыв, я понял, что бывшая меня совершенно не интересует, и, Кире, возможно, я что-то испытываю большее, чем просто мимолетный роман. Она красива, умна, у нас много общего, и я, как ни странно, был рад ее видеть. Глава 3. Утро начинается не с кофе, а с приятного времяпрепровождения. С тем учетом, что нам нужно гораздо меньше времени тратить на сон, мы были, наверное, даже счастливы. Медленно собравшись, мы как подростки пошли под ручку в столовую, чем вызвали многие улыбки стареньких и вновь прибывших курсантов. После вчерашнего слава обо мне разлетелась, и многие с восхищением смотрели на меня, многие, но не епошки, те были, как они думают, унижены, оскорблены и прочие синонимы. Но меня это особо не волновало. Позавтракав, мы разошлись по своим делам. Ира в медблок, я на тренировку за новой порцией страданий. Доброе утро. Затупки, и как вот тебя назвать, даже не знаю. Ладно, чтобы не путаться, ты будешь затупком со звездочкой. Итак, после вчерашнего хочу вам сказать, что вы действительно немного выросли в моих глазах, но не намного. Если вот посмотреть с моего места на вон ту гору вдалеке и прибавить к ней 1 миллиметр, то примерно вот так. С ухмылкой сказал Иваныч и посмотрел на меня. В принципе, я не зол на него, почти. План на сегодня: затупок со звездочкой спаррингуется со мной, вы двое с гвардейцами, отрабатываем защитные комбинации, драться вы все равно не умеете. Что стоим в стойку? Я принял защитную стойку и не успела пройти и мига, как Иваныч налетел на меня. Иваныч, а как же разминка? Только и успел я подколоть его, как его кулак отбил напрочь все мое желание говорить. Врагу насрать на разминку, а я твой враг. Но ты должен понимать меня, мои движения, и если ты хотя бы чуть поймешь, как я веду бой, тогда, возможно, через сколько-нибудь тысяч лет я разрешу тебе наносить удары. Старый хрыч наносил удар за ударом и даже не сбил дыхание. Он говорил, комментировал, унижал, но не прекращал учить меня. Спустя, наверное, час, когда доломал вторую руку, он бросил мне флакон с жидкостью и сказал выпить. На мой удивленный взгляд, как я это сделаю, если руки сломаны? Он засмеялся, и флакон упал на землю, сказав, что у меня 1 минута, и если не выпью, будет просто до конца дня меня избивать, естественно, но не по голове, и слюни пускать я не начну, а вот с краника, возможно, закапает. Меня данная речь вдохновила, и как меня учил Иваныч, пластом упал поближе к флакону, чем вызвал выражение рука-лицо, и кажется, он сказал, что все-таки без звездочки затупок. Зубами я отковырял пробку во флаконе и полуживыми конечностями смог в себя влить содержимое данного пузырька. Что потом происходило, не описать словами. Я так орал, что мне кажется, даже Ира в медблоке услышала мои вопли. Вот перед ней, кстати, стыдно, и это с учетом пониженных болеощущений, я прям слышал, как кости хрустят, разрывая плоть и восстанавливая ее моментально. Боже, я думал, прошло тысячелетие, а по факту жалких 7 секунд, интерфейс мигал, сигнализируя о предельно допустимой концентрации лейкоцитов, макрофагов и прочих веществ, которые способствуют быстрому заживлению ран. После того, как агония закончилась, интерфейс вернулся к своему пассивному режиму, подписав, что было принято сильнодействующее вещество, способствующее заживлению ран, и галочка «предупреждать или нет». Я подумал, что Иваныч просто показал мне, какова цена за быструю регенерацию, и отключил дальнейшие оповещения о данном препарате. Встав на ноги, я первым делом осмотрел себя и понял, что целиком и полностью здоров, от ран не осталось и следа, а внутренние чувства говорили, что все в принципе неплохо, вот только поесть бы не мешало. «Ну что, как тебе, боец? Ты, кажется, штанишки обмочил». Посмотрев на себя, я понял, что он опять издевается. «Ахахаха, да такой кадр нам нужен. В общем, отдыхай, у тебя час, проанализируй все, что было, потом начнем сначала, и это, ради ока не разочаруй меня». Молча он направился к выходу, насвистывая странную песенку, как будто я ее где-то слышал, вот только где. «Это что сейчас было? Ты как цел? Тебе так выворачивало, я думал, он тебя это того, решил отравить. Если бы белый можно было сделать белее, то только взяв цвет с лиц парней, что Сергей, что Андрей были белыми настолько, даже А4 показался бы серым листом. Они, конечно, знали, что мои эксперименты привели к уменьшению чувствительности боли, но из-за распределения класса они не смогут изучать науку. А чтобы переучиться, нужно ехать в столицу в главному классовому распорядителю, который, возможно, ценой твоей жизни тебя переучит. В общем, такое себе. Да не, все нормы, это зелье исцеления, прикольная вещь, правда, не особо вкусная. Я услышал, как парни одновременно сглотнули. Ты совсем что ли? Вкус? Ты серьезно? Тебя как будто электричеством жарили и поливали напалмом вперемешку с кислотой, это же просто ужас. Тебе точно Иваныч башку твою пустую отбил. В принципе, как говорил мой отец, если бы был мозг, было бы сотрясение. Я от души засмеялся, потому что мой отец тоже такое мне говорил. Интересно, конечно, как он. Да не, вас тоже это ждет, ведь в экстренной ситуации ты должен знать, что с тобой будет, если ты, скажем, что-нибудь выпьешь экстраординарного. У меня еще минут 40 пойду, прогуляюсь. Да, наверное, прогуляется до Мидблока, подарит кому-нибудь цветы. Ага, главное, чтобы букет не подарил, венерический, ахахах. Ну точно, заступки. Резюмировал я и отправился к своей суженой. Империя, центр принятия решений. Император, новый ковчег прибыл, перемещение идет по плану. 7-10 человек в сутки стабильно появляются в изначальных локациях, эксцессов нет, все стабильно, заученно сказал первый заместитель по вновь прибывшим, герцог Варийский. Мда, мы так просто говорим об этом, ведь на самом деле был уничтожен целый высокоразвитый мир, стерт подчистую, и все из-за того, что они коснулись нашего спутника, который сколько там висел, 500 тысяч лет. Больше, они же такие же, как и мы, хотя нечего лезть своими рученками туда, куда не просит. Слава Оку! Император поменялся в лице и покинул зал совещаний, оставив все оставшиеся вопросы на министров. Что это с ним? Послышалось в зале. Он просто ушел. Ему плевать, шепотом сказали с другой части зала. Продолжаем обсуждение, сказал герцог, и тишина вновь окутала комнату. После совещания закрытое пространство для переговоров. Я почти уверен, что император противится Оку. Кажется, будто он не разделяет наших стремлений. С другой стороны, мы ничего не сможем ему сделать, у него безграничная сила, и пока Ока лояльна, мы даже все вместе бессильны против него. Несколько человек в черном балахоне обсуждали очередную выходку императора. Хватит, это бессмысленно, Ока не ошибается, а в случае, если лояльность пропадет, то мы первыми узнаем об этом, и останется лишь сказать «Да здравствует новый император», сказал один из них. «Какая часть людей подконтрольна нам?» «Примерно 1/10, как в принципе и всегда, распределение сил идет равномерно. Главное, обучить и поставить на ноги. Слышал, Западная империя поднимает голову на наши угодья. Были набеги, отделались малой кровью, но это был больше плевок, чем атака. Войны еще не хватало. Император постоянно в разъездах, неизвестно что ищет. Императрица, Ока, прости, полоумная, народ в нищете. Проснулись чувства к народу? Плохо живется? Тебя, может, Хакасии с Петровым покусали? Да нет, я просто рассуждаю. В общем, делим новых рабов и расходимся. Ира была занята по работе и особо много времени мне уделить не могла, однако, рассказала мне про ту чудо-настойку, которую Иваныч применил. Это простое зелье регенерации, которое было рановато использовать, и все прошло относительно больно, потому что руны тоже впитывали мощь зелья. Короче говоря, я все пережил как обычный человек, с обычным болевосприятием. Вот только я усилился, судя по всему, и это не могло не радовать. Через положенный час мы с Иванычем продолжили спарринг, только в этот раз я будто знал его движение, уклонялся, блокировал и пытался парировать. Ну ладно, рядовой затупок, опять тебе звездочка, да и кстати, это всего лишь одна серия из 30, так что готовься, скоро ты будешь страдать. В зловещем смехе он ретировался с плаца, а я весь в изнеможении направился в душ. Ну, кстати говоря, гвардейцы лояльнее, чем Иваныч, во всяком случае я почти ничего не сломал, зубы и нос не считаются, сказал Петр, выплевывая кровь. Да, мне, кстати, чуть руку не вывернул мой напарник, потом одумался и сломал ее со словами «нихер втыкать», но благо Юлия Владимировна отреставрировала, смотрел как завороженный на свою новую руку Андрей. Да это все интересно, но я слышал, что пока мы не переживем, обороняясь, конечно же, бой с Иванычем, то нас дальше никто не пустит, я имею в виду этап, а это мне уже и рассказала. Да не может быть, это же завтра, попрошу гвардейца мучить меня троекратно. Андрей, видимо, понял, что к чему. Поддерживаю. Петр тоже решил страдать. Ладно, пока, не скучайте, быстро оделся и направился в библиотеку, где меня ждала Ира. Привет, Саш, я как раз достала несколько манускриптов по усилению рун из закрытой части библиотеки, с румянцем на щечках сказала она. Мне было все равно, я хотел только одного, и прижав к себе покрепче поцеловал ее, кажется, все-таки я влюбился. Затем, посидев и посмотрев друг на друга, мы стали нещадно штудировать буквари. Оказалось, что Юлия Владимировна нам в этом подсобила, дала доступ к данным книгам на один день, пока глава библиотеки уехал в город за документами. Ближе к полуночи мы уже изучили большую часть записей. Исходя из записей Платона, скорее всего, просто имена похожи, мы сделали вывод, что печать — это своего образа ключ к энергии другого плана, даже нет, не так, замочная скважина, которую можно расширить, а следовательно многократно усилиться. В общем, чем дольше и усерднее руны работают, тем сильнее от них эффект. В общем, я думаю, нужно усилить руны выносливости. Ты как думаешь? С ухмылкой взглянул я на Олю. Да и печать восстановления пусть прокачается, скажем, в один час сна, а не в два, подмигнула она. В общем, что было ночью, это одна сплошная долгая тренировка до изнеможения, но не выдержав, мы просто уснули, в итоге проспав не один час, а два, как обычно. На утро мы проснулись, как ни в чем не бывало, пошли на завтрак и, попрощавшись, пошли каждый по своим делам. День за днем Иваныч делал меня сильнее, пацаны тоже не отставали. В один из дней Иваныч сказал гвардейцам, что если они будут их жалеть, то лично устроит им тест на профпригодность. После чего ад все-таки добрался до друзей, и в первый раз в своей жизни они выпили по эликсиру. Как же я смеялся, было настолько смешно, что Иваныч мне три зуба успел выбить, пока я зазевался, а потом переломал всего до конца и тоже дал зелье. В пятый раз было не так больно, но теперь уже пацаны смеялись, скрутив животы. С Ольгой наши отношения становились все лучше, руны медленно, но верно прокачивались круглосуточно, и на удивление я был счастлив. Ближе к 15-му дню я стал предсказывать выпады Иваныча, и становилось проще с ним сражаться, но этот старый хрыч был воином по специализации и умел ускоряться с помощью рунической магии. Судя по всему, именно так он мне и сломал голову в двух местах. И конечно же, я все равно пропускал удары, но не так критично. Но ежедневный ритуал с зельями я не пропускал. Каким, то неведомым образом я все равно ломал много чего, и приходилось пить зелье. К концу 30-го дня мы уже могли неспокойно кончено, но уклоняться большинства ударов наших оппонентов, но Иваныч сказал, что у нас еще целый месяц, и он от веселья не откажется. В итоге Иваныч накидывал вуаль, как оказалось, аура его так называется, и весь день нас дубасил, смеясь и обзывая, но это уже было больше приятно. По-моему, мы превращаемся в мазохистов. Завтра день аттестации, мы особо не волнуемся, самую малость, потому что, как сказал Иваныч, если вы не сможете, то никто не сможет. Нам назначали другого спарринг-партнера из соседнего форпоста, поэтому чуть-чуть не по себе. Утро было воистину чудесным. Ира принесла завтрак в комнату, и всячески пыталась поддержать меня. «Не переживай, все получится и у тебя, и у друзей». Она так искренне переживала, что я не выдержал. «Я совершенно не боюсь за себя и верю в парней, но вдруг будет какая-нибудь подстава, или еще что-то веселое, просто как-то странно. В последний момент все переиграли. Такое очень редко, но бывает. Говорят, на вас даже приедет посмотреть кто-то из города, оценить уровень подготовки, возможно, хочет завербовать к себе. Просто очень странно, сначала должны были просто пройти тест с Иванычем, потом с каким хреном, теперь вообще неизвестно что и как». Иваныч злой, пацаны в шоке, у японцев стали круглыми глаза, ведь их тоже добавили. Весело в общем. Я не сказал Ольге, что в курсе, кто именно приедет, и самое главное, что скорее всего из-за меня. Последние спарринги я спокойно переносил даже с Иванычем, моя сила росла постоянно. А что касается регенерации, то конечно руку отрастить я не могу, но кости срастаются за считанные минуты, а ссадины просто не успевают появляться. Глаза Иваныча сложно представить, когда он случайно поцарапал мое лицо ботинком и оно тут же затянулось, я как долбанный росомаха, только кости ломаются. Пока что он сказал, что такие как я большая редкость, и несмотря на то, что данная территория накладывает ограничения на способности, я эти ограничения просто игнорирую. И именно поэтому, как я думаю, лично император решил навестить меня. «Ладно, нужно идти готовиться, ты там будешь?» – спросил я у Иры. «Конечно, там будет весь мед корпус, удачи, зай». Когда пришел на место, меня ждали Петр и Андрей, у Петра были хорошие успехи, ему даже открылась вуаль. Андрей же постоянно сидел в архиве и изучал где, что и когда было, постоянно рассказывая нам, где какой принц потерпел неудачу и что именно у него было с собой и, скорее всего, лежит в земле. Петр отвечал, что в земле он найдет только помет принца. Шутка была дежурная, и мы даже хотели дать такую кличку Петру, но потом передумали. «Ну что за тупки, готовы? Сегодня будет жарко, и не дай ока вы посрамите мой мундир, особенно это касается лейтенант Затупка. Сегодня вы будете биться с гражданами из других форпостов, но обрадую вас, пройдут на следующий этап все новые правила, зачем, то ввели». После его слов япошки дружно посмотрели на меня с благодарностью и удивлением, а друзья уже привыкли, что Иваныч меня выделяет. «Все разогреваться, а ты за мной», — показал он пальцем на меня, как будто я не понял. Когда все вышли, он с грустью посмотрел на меня и сказал: «Саш, будь осторожен, особенно с императором, он один из тех, кто может решить судьбу не только твою, но и судьбу близких тебе людей, будь предельно осторожен, старайся вообще свой рот закрытым держать, отвечай коротко и по существу и только то, что знаешь, если не знаешь, то лучше промолчи. Я думаю и он думает, что ты являешься универсалом. Таких было за все то время, что я здесь живу, а это 300 с хвостиком лет всего трое, и все они кроме одного стали императорами, про третьего никто ничего не знает. Не подумай, это не от того, что ты не выбрал специализацию, так многие делали, не ты один хитровый. Хитрый в общем, просто обычным, так скажем, в любом случае после шестого этапа приходилось выбирать, а тебя, возможно, ждет другая судьба, но все равно решать тебе. Поэтому удачи, парень. И да кому скажешь, что я тут разжевывал и рассказывал тебе, все буду отрицать, а потом ты познакомишься с моим новым экстразельем восстановления. В теории, если ты выпьешь, восстанет даже твой мертвый прадед от твоих криков. Ты меня услышал? — похлопав по плечу, заключил Иваныч. Мда, мог просто сказать, что заставит эту бурду выпить, и я бы все понял. Хорошо, я все понял. Через час все, кто пешком, кто на лошадях, стали подъезжать к нашему форпосту. Ближе к полудню собралось 824 претендента, на подходе было около 12 тысяч, и все, конечно, были люди. Наш Иваныч хотел забраковать япошек, но те сказали, что тренировались с нами и поэтому им ничего не страшно. Через 30 минут на самодельную арену вышел император и всех поприветствовал, поддержал напутствием и объявил о начале турнира с призовым фондом в 1000 золотых плюс полный боевой комплект. Сказать, что все удивились, это ничего не сказать, вся наша крепость стояла от силы 100 золотых, а тут мало того, что 1000, так еще и снаряжение, а все знали, какое он дает снаряжение, все, кроме меня, мне было как-то не особо интересно. Исходя из количества участников, нам поведали, что турнир пройдет в 9 этапов, как именно не уточнили, но думаю, что будет весело, и самое главное, за один день. Первым поставили против кого-то бородатого араба, Тот усмехнулся и отправился в нокаут с одного удара. Да нас не учили драться, но у меня был отец из спецслужб, за что я ему бесконечно благодарен. Петя с Андрюхой тоже немного поднатаскались у меня и сносили оппонентов на раз-два. Таким образом, отсев шел довольно быстро, с тем учетом, что одновременно сражались 100 бойцов. Сначала думал, не уместимся, но оказалось, для драки больше 2 квадратных метров не особо и нужно. Спустя час нас осталось около 50 человек, из наших уцелели мы 3 и 3 узкоглазых, кто бы мог сомневаться, те самые, которые выходили против меня биться. Я их называл Пузырь, Штепсель и Тарапунька. Нет, конечно, Пузырь не был толстым, но он был коренастым, а Тарапунька, да просто чуть ниже их был и мелко перебирал ножками. После очередного отсева Пузырь сдулся и проиграл какому-то норвежцу. Почему? Потому что его зовут Бран, а он точно викинг из сериала, его имя я не забуду. Итого 25 человек осталось, дальше нас бьют на команды, должны сражаться 5 на 5 все разом, и путем сложных квантовых вычислений получается, что бой будет 15 на 10, что крайне интересно. Выйдя на арену, я сразу понял, что большинство обидчиков как-то не по-доброму смотрит в нашу сторону. Ну что ж, значит, одни против всех, так подумал я, пока хитрый узкоглазый не поговорил с викингом, и тот, как предводитель своей команды, предложил объединиться и дать им всем пиз. Звук колокола заглушил последнее слово, но я его понял, и вот мы стоим, 2 самурая, 3 богатыря и викинги против хрен пойми кого, в общем, против всех национальностей, там, по-моему, даже цыгане были, ненавижу цыган. Итак, исходя из того, что Бран был явно не слабым парнем, мы с ним решили взять 5 на себя, и чуть не подрались с ним за право биться с 3, в итоге решили отмудохать 1 совместно, а остальных поровну поделить. В общем, раскидали мы их довольно быстро, считанные минуты, и мы, как истинные полководцы, стояли и смотрели, как наши бравые воины дерутся. В итоге Штепсель и Тарапунька вылетели, у Брана, Ульриха и Лагерта сильно повредили конечности и не могли продолжать бой. Посмотрев друг другу в глаза, мы подошли 3 на 3 и пожали друг другу руки, все присутствующие аплодировали нашему спортивному поведению. Ну что, мой дорогой друг, пусть один решит, кто из нас истинный победитель, и кто будет достоин сидеть за одним столом в великом и славном Асгарде, сказал настолько громко Бран, что все это услышали. Ты правда настолько религиозен? Тихонько спросил я. Да нет, прикалываюсь, но согласись, звучало круто. Посмеявшись в пол лица, мы заняли противоположные стороны арены, под громкие звуки толпы начали сражение, я против Брана, а Андрей и Петр просто пожали руки своим оппонентам и договорились поспарринговаться потом. После окружили нас и под смехуечки подначивали нас набить друг другу рожи. В общем, как оказалось, Бран тоже не стал выбирать свой класс, и потому у него тоже были высокие показатели по всем параметрам, но у него не было отбитого на голову Иваныча. Да и какой-то непонятной мне ерунды, которая игнорирует блокировку сил, у него тоже не было. В общем, чтобы не обидеть хорошего, действительно хорошего и честного парня, мы с ним шли на равных, но потом мне повезло и я сильно ударил его в ногу. Бран принял печальное стечение обстоятельств и решил просто пожать мою руку, признав мою победу.